Глава 61. Когда Линь снова открыла глаза, Бао был по-прежнему рядом. Закинув ногу на ногу так, что щиколотка лежала на колене, глядя на гибкий экран в руках. Над сигаретой у него в руке поднималась струйка дыма. Его обыкновенно пышные волнистые волосы были растрепаны, примяты, под глазами темнели мешки. «Фэонг мертва!» Бао посмотрел на Линь. Усталым, остекленевшим глазам потребовалось какое-то мгновение, чтобы сосредоточиться на ней и на ее вопросе. «Да». «И Кайли?» «Да». Линь Тхиву уставилась в потолок. Белая краска пузырилась от сырости. Полная тишина, если не считать негромкого попискивания медицинского оборудования, потрескивания сигареты Бао при затяжке. Линь чувствовала себя невесомой, словно воздух, в каком-то смысле освобожденной от собственного тела. «Помните, мы обсуждали X-37?» «Да». «Он мне нужен». Бао заколебался. Линь задумалась над тем, какие доводы может привести, каким угрозам и мольбам может прибегнуть, чтобы получить желаемое. Но Бао, наконец, ответил. «Да». И это прозвучало как уступка. «И также я хочу обратиться к вычеркивателю. Я хочу очистить свой рассудок от этого дерьма».